Глава 9, которая повествует о незнакомце. Когда Поллианна в следующий раз увидела своего незнакомца, шел дождь. Однако девочка одарила его сияющей улыбкой. «Сегодня не очень-то хороший денек, не правда ли?» — сказала она. «Но я очень рада, что не все дни такие». На этот раз ее незнакомец даже не прибег к своему сложному восклицанию и спокойно прошествовал мимо. Поллианна не сомневалась, что он так повел себя просто потому, что не расслышал ее слов. Когда на следующий день они встретились вновь, она решила говорить погромче. Может быть, по-своему она была и права, ибо ее незнакомец шел, опустив глаза и заложив руки за спину. Поллианне казалось просто нелепым не замечать ничего вокруг, когда на улице так ярко сияет солнце, воздух напоен утренней свежестью, а самой Поллианне удалось заполучить утреннее поручение, и она смогла уже после завтрака пойти на прогулку. «Здравствуйте! Как вы поживаете?» — громко защебетала она. «Сегодня день совсем не такой, как вчера. Я так рада. И вы, наверное, тоже, да?» Ее незнакомец остановился, как вкопанный. Лицо его исказилось от злобы. «Послушай-ка, девочка», — сухо произнес он, — «давай-ка мы с тобой сразу договоримся. Запомни раз и навсегда. Я совершенно не замечаю, есть сегодня солнце или нет. Мне некогда заниматься погодой. У меня и без нее полно дел». Поллианна ласково улыбнулась. «То-то и оно, сэр. Я и сама вижу, что вы не замечаете, какая погода. Потому-то я и сказала вам об этом». «Что?» — выдавил из себя в ответ мужчина и умолк. «Я говорю, сэр, что я потому и сказала вам о погоде, чтобы вы посмотрели, как ярко светит солнце и как чудесно вокруг. Я ведь знаю, стоит вам это заметить, и вы сразу обрадуетесь, и лицо у вас станет совсем не таким, как сейчас». «Ну и ну!» — воскликнул ее незнакомец и беспомощно развел руками. Он было пошел вперед, но, сделав несколько шагов, остановился. Лицо его было по-прежнему хмуро. «Послушай, а почему бы тебе не побеседовать с кем-нибудь из сверстников?» — спросил он. «Я бы с радостью, сэр. Но Нэнси говорит, что поблизости совсем нет детей». «Да меня это не очень волнует. Мне и со взрослыми весело. С ними мне даже привычнее. Ведь я привыкла к женской помощи». «Хм, ну да, женская помощь. Ты что, считаешь, что я похож на нее?» На губах ее незнакомца появилось нечто вроде улыбки, но по-прежнему суровый взгляд словно стоял на страже, не позволяя лицу принять веселое выражение. «О нет, сэр!» — весело засмеялась Поллианна. «Уж вы-то совсем не похожи на женскую помощь. Но вы ничуть не хуже. Может быть, даже лучше», — любезно добавила она. «Да-да, я, знаете, совершенно уверена, что вы куда лучше, чем кажетесь с виду». Ее незнакомец издал еще одно сложное восклицание. Самое сложное из всех, которые он издавал раньше. «М-да», — произнес он напоследок, и на этот раз решительно продолжил свой путь. В следующую их встречу ее незнакомец наградил Поллианну шутливым взглядом, и она с радостью отметила, насколько он стал от этого привлекательней. «Добрый день!» — суховато поздоровался он. «Наверное, мне лучше сразу предупредить. Я знаю, что сегодня светит солнце». «Вам незачем было говорить мне об этом», — ответила Поллианна. «Как только я посмотрела на вас, я поняла, что вы знаете. Ты поняла? Ну да, сэр. Я заметила это по вашим глазам и потому, что вы улыбаетесь. Ее незнакомец хмыкнул и пошел дальше. С тех пор он всегда заговаривал с Поллианной и часто даже первым заводил беседу. Правда, беседы их редко заходили дальше приветствий, но и этого было достаточно, чтобы удивить Нэнси. Она просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Поллианной по улице, и ее незнакомец поздоровался с девочкой. «Домик мой с палисадником!» — воскликнула она. «Мне что, привиделось? Или он и впрямь говорил с тобой, мисс Поллианна?» «Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает», — с улыбкой ответила девочка. «Всегда говоришь? Ну и дела! Ты хоть знаешь, кто он такой?» Поллианна покачала головой. «Мне кажется, он забыл представиться», — задумчиво проговорила она. «Понимаешь, я ему сказала, как меня зовут, а он не сказал. Но он вообще уже много лет ни с кем не разговаривает, если только ему это не нужно по делу. Это Джон Пендлтон. Он живет один, как сыч, в большом доме на Пендлтонском холме. У него там даже прислуги нет. Ему предпочтительней по три раза на дню ходить есть в гостиницу. Там ему всегда Салли Майнер прислуживает. Так она говорит, он даже когда еду заказывает, то и рот разевает с трудом. А иногда ей и вовсе приходится гадать, чего ему нужно. Но вот что она уж наверняка знает, ему подавай что подешевле». Поллианна, понимающе кивнула. «Это я знаю. Бедняку всегда приходится выискивать самое дешевое. Мы с папой часто ели в харчевне. Обычно мы заказывали бобы и рыбные тефтели. И мы с ним всегда очень радовались, что любим и бобы, и тефтели, потому что на жареную индейку нам даже глядеть было страшно. Одна ее порция стоила целых 60 центов. Интересно, мистер Пендлтон тоже любит бобы?» «Любит бобы!» — возмущенно выдохнула Нэнси. «Да какая ему разница, что любить? Ты и впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Поллианна? Держи карман шире. Ему досталось в наследство от отца уйма денег. Да будет тебе известно, богаче Джона Пендлтона в нашем городе и нет никого. Если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары на завтрак, обед и ужин». Поллианна засмеялась. «Вот это да, Нэнси! Представляешь, как это, наверное, здорово! Садится мистер Пендлтон за стол и принимается жевать доллары!» Поллианна засмеялась еще громче прежнего. «Да ты не поняла!» — досадливо отмахнулась Нэнси. «Я просто хочу сказать, он ведь богатый и может позволить себе что только душе угодно. Но он и не тратит деньги, а только копит их». «А-а-а!» — с восторгом воскликнула Поллианна. «Я знаю, зачем он так делает. Он копит деньги для язычников. Какой он хороший! Ты понимаешь, он отказывает себе во всем, чтобы нести нашу веру дикарям». Нэнси остановилась и остолбенело посмотрела на девочку. Она уже готова была съязвить относительно жертвенности мистера Пендлтона, но встретилась с доверчивым взглядом Поллианны и сочла за лучшее промолчать. Неопределенно хмыкнув, она поспешила вернуться к прерванной беседе. «Все-таки очень странно, что он с тобой стал разговаривать. Он ни с кем не разговаривает. Ни с кем. Вот так я тебе и скажу. Ни с кем почти никогда не разговаривает. Если, конечно, для дела не требуется». «Не понимаю. Живет совсем один, в таком прекрасном доме.